пять чистых светов. Самое тонкое измерение пяти элементов называют пять чистых светов. В традиции Дзогчена есть много учений об элементах. Основополагающий цикл учений Дзогчена традиции Бон — Шангшунг Нингьо. Из него я взял для исследования два текста, в которых пять светов рассматриваются подробно. Это шесть светочей и зеркало ясного света ума. В одном из этих произведений, которое отчасти является историческим, объясняется, каким образом энергии элементов, сами по себе всегда чистые, стали восприниматься как нечто вещественное. Это также история о том, как в промежуточном состоянии между смертью и рождением, в Бордо, человек направляется или к заблуждению сансары, или к свободе нирваны. На другом уровне описание посвящено тому, что можно делать в каждый миг, чтобы перестать попадать в ловушку кармических видений и пребывать в естественном состоянии ума. В этом учении говорится примерно следующее. Для каждого из нас все начинается с изначального пространства, Великой Матери, которая все порождает, в которой все существует и в которую все возвращается. В этом пространстве есть движение. Что его вызывает? Не знает никто. В учении лишь говорится о движении ветров кармы. Это движение на самом тонком уровне лунг или праны, энергии, наполняющей бесконечное пространство без определяющих признаков и разграничений. Поток праны неразлучно един с потоком изначальной осознанности, чистой и свободной от обособленного «я». В этой чистой осознанности проявляются пять светов. Пять светов — это аспекты изначальной светоносности. Пять светов — самый тонкий уровень элементов. Мы говорим о сиянии и цвете пяти чистых светов, но это лишь символы. Пять чистых светов принадлежат к более тонкому уровню, чем видимый свет, более тонкому, чем что-либо воспринимаемое глазом, более тонкому, чем любая энергия, которую можно измерить или ощутить каким бы то ни было способом. Пять чистых светов — это энергии, из которых возникают все другие энергии, в том числе и видимый свет. Белый или бесцветный свет — это пространство. Зеленый свет — воздух. Красный — огонь. Синий — вода. Желтый — земля. Таковы пять аспектов чистой светоносности, радужных энергий единой сферы бытия. Тигле Ненгчик. Если воспринимать пять светов двойственно, как объекты, воспринимаемые субъектом, кажется, что они становятся более вещественными. Пять светов не становятся грубее, но вследствие искаженности двойственного видения их воспринимают как более грубые. По мере того, как элементы представляются все более вещественными, в них проводят еще больше различий, и вследствие своего взаимодействия они порождают все явления, в том числе субъект и объекты, представляющие собой всю совокупность двойственного восприятия. В конце концов, пять светов становятся грубыми природными физическими элементами и пятью категориями качеств, принадлежащих к внешней реальности. Они становятся различными измерениями бытия, то есть разными мирами, в которых обитают существа, обладающие либо не обладающие формой. Что же касается внутреннего аспекта, пять светов, уплотняясь, образуют органы, пять ветвей тела, по пять пальцев на каждой конечности, пять органов чувств и пять опор чувств. Если мы остаемся в состоянии заблуждения, пять светов становятся пятью вредящими эмоциями. А если осознаем их чистоту, пятью мудростями и пятью семействами Будд. Речь здесь не идет о сотворении мира, имевшем место в далеком прошлом. Речь идет о нашей жизни в качестве отдельных существ, о нашем неведении и просветлении. Если в пяти светах узнают недвойственное, непрерывное проявление чистой основы бытия, кунжи, начинается нирвана. Если пять светов воспринимают двойственно и думают, что они существуют вовне, как объекты, воспринимаемые субъектом, начинается сансара. Ригпа не превращается в заблуждение, не становится просветлением, оно остается недвойственным и чистым. Но качества, которые в нем проявляются, могут быть как положительными, так и отрицательными. Если Ригпа объединяется и отождествляется с чистыми качествами, из основы возникает Будда, а если с нечистыми — сансарное существо. Этот процесс происходит прямо сейчас, в данное мгновение. В зависимости от того, объединяем мы свое непосредственное переживание с недвойственным Ригпа или привязаны к ложному вычленению себя как субъекта, воспринимающего внешние объекты и живых существ, мы будем находиться, соответственно, или в недвойственном естественном состоянии, или в состоянии заблуждающегося мышления. Рассказ о пяти светах может научить нас, как использовать переживания. То, что проявляется в переживании, обычно начинается на тонких уровнях, а затем переходит на более грубые. Это верно для любого процесса, который приводит к появлению новых вещей или новых объектов, будь то рождение идеи или рождение планеты. Материальное тело человека берет начало в желании, которое влечет за собой половой контакт, соединяющий вместе две маленькие клетки, в результате чего развивается полноценное человеческое тело. Язык берет начало в чистом звуке и приводит к возникновению смысла и всей философии и поэзии, которые есть у человечества. Физики говорят, что Вселенная рождается из энергии, сконцентрированной в безразмерной точке, и процесс развития усложняющихся структур проявляется как возникновение звезд, планет и живых организмов. Проблемы часто берут начало в разногласиях, например, в различии религиозных или политических представлений, и выливаются в конфликты, враждебность и даже войны. Кармические предрасположенности и условия определяют характер мира, в котором мы живем. То, что мы воспринимаем как внешнее, есть проекция внутреннего. Для одних людей наш мир — это ад, а для других — рай. Бон и буддийская философия утверждают, что за пределами таких различий все вещи и существа пусты, свободны от собственного бытия и, в конечном счете, полностью невещественны. Современная физика согласна с тем, что материя создана из энергии и пространства. Мы можем говорить, что все невещественно или пусто. Но, разумеется, в нашем восприятии вещи материальны и отдельны от нас. Если вы будете стоять перед приближающимся грузовиком, уверяя себя, что он лишь невещественное явление, он вас задавит. Тем не менее, необходимо начать изменять свое мнение о состоянии явлений. Продолжая реагировать на воспринимаемое так, будто оно состоит из материальных вещей, а также из отдельных существ, обладающих самостоятельным бытием, мы обеспечиваем постоянное существование обычного мира. И это не просто философия. Пока мы реагируем на свои проблемы так, словно они реальны и незыблемы, в нашем переживании они остаются таковыми. Но если осознавать, что они мимолетны и подобны миражу, что они — проявление священных энергий элементов в необъятном пространстве, то это уже не проблема. Поскольку учение о пяти чистых светах не совпадает с научными постулатами, его можно принять за фантазию, за нечто недостоверное, то, что обычно не считается фактом. Пять чистых светов невозможно измерить или взвесить. Они не являются фактом в том смысле, в каком им являются автомобиль или ураган. Но факты еще не истина. В духовных учениях постоянно говорится об этом. Хотя мы принимаем за факт то, что мы живем в окружении безжизненных материальных вещей и живых существ, обладающих самостоятельным бытием, Дхарма говорит нам об отсутствии как материальных вещей, так и обособленных самостоятельных живых существ. Никто не может показать нам любовь как факт, но когда мы влюблены, нет никаких сомнений, что любовь реальна. Пять элементов так же истинны, как истинна любовь и как истинен автомобиль. Автомобиль состоит из элементов — твердой земли, металла, воды, бензина и масла, огня, сгорания топлива, воздуха, способствующего сгоранию бензина, и пространства, благодаря которому автомобиль может существовать. На минуту перестаньте думать о нем как об автомобиле и посмотрите на него как на взаимодействие пяти элементов. Вот как нужно представлять элементы. Рассказ о пяти элементах и последующее повествование не предназначены для развлечения, но это и не сухие факты. На самом деле, то, о чем здесь говорится, более достоверно, чем факт. Правильное понимание сказанного способно изменить все наше мировосприятие. Если есть глубокое понимание того, что незыблемый мир на самом деле является игрой чистого света элементов, то даже в нашем тревожном мире можно обнаружить покой, можно искоренить проблемы до того, как они проявятся, и в конечном счете полностью постичь природу ума. Существует определенная последовательность, порядок возникновения всего. Зная это, мы знаем, как прекратить неблагоприятные процессы и поддержать благоприятные.